Черт возьми, мне нужен дар открытия порталов. С хвостом 24/7 я же вообще ничего не смогу сделать. Я собирался отыскать могилу Алексея Земского, но теперь я в передвижениях и планах очень сильно ограничен. Я вас понял. 3 года от сего дня. 3 года. До 31 мая. Поправил меня агент 7. Я понял. Ни хрена я не понял. Но спорить с рыцарями себе дороже. Я не собирался так долго тянуть со своим триумфальным возвращением на Олимп Собирателей, но 3 года быть простолюдином и в этом статусе, с раненной энергетической системой заработать заслуги, которые император, исключительно по собственной хочушке, посчитает достойными титула светлейшего князя. Я, Алексей Земский, потратил 16 лет, чтобы получить титул барона в 33, должен сделать в несколько раз больше работы всего за 3 года, опущенный ниже плинтуса. Я понуро вышел из кабинета, где меня ждал Евгений Шлицкий и его сопровождающий. «Вы на машине?» – спросил я. «Точно. Странный вопрос. Прижали?» «Досталось». Я помотал головой с закрытыми глазами, жирно намекнув, что здесь и в присутствии помощника говорить было небезопасно. «Тогда поехали. Покажу квартиру и сразу отдам ключи. Договор дарения подпишем сразу же, как у нотариуса будет окно». На улице ждал черный кадиллак, за руль которого сел сопровождающий. Притом он, как мне показалось, явно не был водителем и сел за руль только из-за срочности и секретности поездки. В салоне, как только автомобиль тронулся, со мной заговорил Евгений Шлицкий. «Вы знаете, что это были за люди. Можете говорить при Саше. Он мое доверенное лицо и главный помощник и в курсе всех моих дел. Знаете, кто такие КГБ?» Спросил я, и Евгений Шлицкий кивнул. «Так вот, эти еще более тайные и жуткие. Их также называют тайной канцелярией, но это только на словах. Подразделение напрямую подчинено императору. Меня заткнули, когда я хотел их назвать, так что ограничимся этим». Евгений Шлицкий кивнул. Он судорожно думал, во что еще вляпаться мог теперь уже сам. «Виктор, я подал руку, а то что-то разговор между нами слишком официозный. Евгений и Александр Завьялов». Мы пожали руки, и напряженность, витавшая в салоне, исчезла. Водитель кивнул, глядя на меня в зеркало заднего вида. «Виктор, я хочу немного пояснить ситуацию, чтобы не возникало никаких дополнительных сомнений во мне. С отцом я не ладил, а он относился ко мне исходя из домостроевских понятий. По правде сказать, я его даже ненавидел из-за того, как он обращался с моей матерью. Юля же, дочь любовницы, умершей от рака пару лет назад. Мать науськала ее держаться за отца до последнего вздоха, а отец просто кидал в Юлю деньгами, чтобы она отстала от него. Вот и выросло то, что выросло. По договору Юлю просто высылают из страны, уточнил я. Вряд ли она получит урок. Нет, она отправится в исправительный дом в Болгарии. Это, можешь не продолжать. Исправительный дом для несовершеннолетних в Болгарии – это место, откуда не возвращаются. Пожизненная психушка для дворян, оборудованная некоторыми удобствами среднего класса. Сейчас, возможно, там стало немного получше. Возможно, действительно с головой плохо, или из-за пальбы на территории собора, не знаю. Евгений ответил коротко, а я не стал задавать ему дополнительных вопросов. В нем нет ярости от того, как поступили с его единокровной сестрой, но ощущалось что-то вроде чувства вины, или просто жалости к 13-летней девочке. Дом по адресу Академика Ливановской номер 106 был частью крохотного жилищного комплекса «Комфорт плюс» класса с огороженной территорией, полноценным озеленением и подземной парковкой. «За квартирой не закреплено парковочное место и куплено отдельно», — пояснил Евгений. «На него нужно будет также подписать договор дарения». Я кивнул. Простреленное плечо еще тянуло болью, но благодаря покушениям я практически обзавелся квартирой в отличном доме, то есть городской пропиской, с личным парковочным местом. Деньги мне поступят с государственного счета, а не от Шлицких. На первом этаже супермаркет и тренажерный зал специально для одаренных. Есть медпункт с фельдшером. Квартира на 8-м этаже, то есть ни снизу, ни сверху через окно 12-этажного здания не влезть. 114 квадратных метров и 2 просторные лоджии в спальне и в кухне. Гардеробная, сквозная через спальню и прихожую, и отдельная комната под кабинет. Мы втроем вошли в холл, где рядом с комнатой консьержа стоял еще один помощник. Он привез ключи. На 8-й этаж в лифте мы поднимались все равно втроем. 4-й оказался водителем и, забрав ключи от автомобиля у Александра Завьялова, ушел ждать на улице. После того, как мы вошли в квартиру, Я быстро осмотрелся и еще быстрее согласился. Евгений, по-доброму усмехнувшись, отдал мне ключи с каким-то картонным пакетом и попрощался, поздравив с приобретением. От автора большая просьба поделиться впечатлением о прочитанных главах и поставить лайк. Обратная связь от читателей помогает продвигать книгу и радует автора. Глава 7. Членство в гильдии крафтеров. Меня заинтриговало содержимое пакета, и в нем оказалась маленькая коробочка и мультифор А4. В мультифоре симка, подлежащая регистрации, и визитка Евгения, а коробочка с фабричной пломбой, с новеньким смартфоном. Свой я потерял в изломе, и Евгений Шлицкий компенсировал потерю. Рицы настолько в курсе всех моих дел, распаковав смартфон, я в первую очередь зарегистрировал симку, подключившись к интернету через Wi-Fi с паролем, приклеенным к коробке раздатчику с антенками. Как только симка появилась в сети, в сообщение пришла смска от Евгения, что с нотариусом договорится до конца дня и сообщит мне дату и время. Эта квартира и обещанные 40 тысяч рублей были слишком малой компенсацией за то, что Рица и сам император взяли меня на карандаш. Я включил перекрывающие краны воды, открыл все окна, включил кондиционер в режиме очистки воздуха, и все же квартире, явно простоявшей несколько лет, требовалась уборка. Лень. Зато благодаря смартфону у меня снова появился доступ к мобильному банку. Я быстро разобрался, как скачать приложение, но авторизоваться смог только после видеочата с оператором банка. Будь у меня на счету больше 150 рублей, пришлось бы идти в отделение банка. Оператор посоветовал мне подтвердить личность через авторизацию империала, и я ненадолго завис и пообещал немедленно этим заняться, чтобы увеличить лимит доступных средств, ведь без подтверждения личности мне доступно использовать меньше 20 рублей. Приложение Imperial было предустановлено на смартфоне, и для авторизации в нем мне придется посвятить лицом вживую, а не онлайн. Без авторизации я мог посмотреть все функции, но воспользоваться ими – нет. И в Imperial было все. Вся бюрократия в электронном виде через интернет. От приложения я был в неописуемом восторге. Это же какая экономия времени. В Империале также можно было проконтролировать зачисление в ОПИК и включить уведомление о получении письма. 20 рублей было достаточно, чтобы заказать доставку из супермаркета на первом этаже еды и минимально необходимого набора вроде зубной щетки, пасты и запасных трусов, чтобы не ехать в Шахтинское за вещами. Чуть расслабился, и все синяки последних дней навалились неподъемным грузом. Мне понадобилась неделя на разрешение всех вопросов. Переезд, нотариус, авторизация в Империале и мобильном банке. За эти дни мне разве что компенсация в 40 тысяч не пришла. Обещали в течение 10 дней. Ждем-ждем. Жить в ЖК «Покоритель» – сплошное удовольствие. Для любого собственника помимо бесплатного медпункта, куда я в первые дни утром и вечером ходил на перевязку плеча, также были бесплатными 3-часовых посещения тренажерного зала в неделю, чем я с большим удовольствием начал пользоваться. С тела постепенно уходили гематомы и синяки, а простреленное плечо больше не болело, сохранив на память только рваный шрам. Я хорошо восстанавливался, но этого было недостаточно для моих планов. Планы пришлось сильно откорректировать после того фееричного разговора с агентом 7. Титул, который я успел посчитать своим, немного помаячил на горизонте и исчез, но обещал вернуться, как Карлсон, если будет варенье. А вот какое варенье предпочитал император, мне предстояло догадаться самому. Использование простеньких эликсиров тоже ставилось под сомнение. Купить их было проблематично, отпускная цена никак не коррелировала с себестоимостью, а создать невозможно. Мне нужна была хотя бы начальная стадия манипулирования энергией, чтобы создать эликсир восстановления начального уровня. Травма лишала меня этой возможности. Еще одним вариантом было посещение черного рынка, но я реально ссал идти туда, пока меня пасли рицаки. Мне нужна была эмульсия, склянка с энергетическим концентратом, и тогда я даже с травмой смогу создать несколько полезных эликсиров. В принципе, я мог просто отдохнуть до начала учебного года. Рицаки чуть ослабит бдительность, ага, как же, помечтай, центр города наводнится студентами как ОПИКа, так и гражданских вузов, а у меня появится шанс незаметно ускользнуть от слежки. Если бы не ограничение в 3 года со дня пробуждения памяти моей первой жизни, странное совпадение, то я бы так и сделал. Наконец отдохнул бы после жесткой нервотрепки, перед смертью я как раз закончил одно очень большое дело, но не судьба. Я уже потерял много времени, Пока восстанавливался и занимался безотлагательными делами, выяснилось, что квартира в Шахтинском мне не принадлежала, а какому-то Давыдову ТЕ. Смартфон пиликнул, и я тут же вытащил его из кармана. Я не расставался с ним ни на секунду, и даже в ванной была специальная водонепроницаемая полочка. Это зависимость. О, деньги пришли. Как и обещали рецики, мне от имени государства пришло 40 тысяч рублей, которые я немедленно перевел с внутреннего счета империала на банковский счет. Я больше не мог сидеть сложа руки и решил делать хоть что-нибудь. Если мне недоступен черный рынок, пойду на обычный. Заиндексив, я получил сразу несколько крупных торговых точек. Крупнейшая, в районе аэропорта, ближайшая, поскромнее, зато со знаком сотрудничества ПИКа. В гардеробной комнате осталось немного вещей Евгения, и я не стал их выбрасывать на случай, если он вдруг захочет их забрать. Среди вещей были, в основном, лейблированные знаком ПИКа вещи, так что вероятность, что Евгений про них вспомнит, стремилась к нулю. Среди них, как я помнил, была синяя футболка, которую если надеть под джинсовку, можно сойти за студент АПИКа. Ну а вдруг какая скидка перепадет? Пускай у меня была в наличии крупная сумма денег, тратить ее под ноль я не планировал. Еще будет время пошиковать, но не сейчас. К футболке взял новенькую пару кроссовок также синего цвета с золотым оформлением. Кроссовки явно форменные, так что со стороны я должен выглядеть как надел то, что под руку и под ногу попало. Рынок средний по размеру, но ориентированный в основном на студентов АПИКа, находился всего лишь в получасе неспешного шага от моего дома. Через дорогу стоял административный корпус АПИКа. Хотел бы я немного прибарахлиться и заказать парадную форму и пару комплектов повседневной, ведь не мог же я носить одежду с чужого плеча. Чужие футболка и кроссовки сегодня, разовый выгул в расчете выторговать скидку. Вместо рынка на правильном месте стоял небольшой пятиэтажный ТЦ, что в центре Красноярска выглядело нелепо. Дома в моем ЖК в 12 этажей считались низкими, что уж говорить про этот ТЦ. Внутри я первым делом ознакомился с интерактивной картой ТЦ и скачал их приложение по QR-коду. Теперь интерактивная карта была в моем смартфоне, и я мог даже сделать отметки, куда мне было необходимо зайти, и строить маршрут как в навигаторе. Если бы все эти блага современной цивилизации застали меня в 55, мне стало бы обидно, что в моей молодости такого не было. Сразу же отметил ателье и оружейный. Мне нужна была форма и полезная вещь для самообороны. Не мешало бы купить простой, но надежный хронометр, который не глюкнет в изломе. Привлекала стабильная работа в изломе и тупо привычка, вызывающая раздражение из-за отсутствия наручных часов. Также я приметил несколько отделов для крафтеров, так в современном мире называли тех, кого мы придурковато звали алхимиками. Эликсиры начали продавать в 97-м, но даже в 2003-м алхимиков было мало и их результативность была низкой. Сейчас сегмент эликсиров знатно прокачался, и мне хотелось все посмотреть своими глазами, а не фотографии в интернете. Первым делом зашел в ателье и расстался с деньгами. С меня вытрясли дикие 700 рублей на полный набор формы. Один комплект парадный, три повседневных летних, три повседневных зимних, два спортивных, обувь ко всем комплектам, один рюкзак и одну почтальонку. Я не стал выбирать что-то одно и взял обе сумки, поскольку в разных ситуациях удобно использовать то одну, то вторую. Зато доставка по Красноярску бесплатна. Я сказал оставить консьержу, так что время доставки меня не интересовало. Как прибудет, консьерж скинет мне смску. Мой номер и номера всех собственников у него есть. В оружейном отделе меня тупо развернули на входе. Без лицензии на ношение и хранение личного оружия даже входить в магазин было запрещено. Весь ТЦ утыкан камерами видеонаблюдения, так что охрана на входе была неумолима. Здесь мне даже перочинный ножик не продадут. Совсем забыл. Раньше я показывал продавцу свой пропуск покорителя, которого у меня, у Виктора Теневского, пока не было. Зато отделы для крафтеров радовали буйством красок и плотно заполненными витринами и дальними полками. Весь товар за стеклом и под охранкой. Я буквально влип в витрины с артефактами и очень сильно удивился, увидев фамилию и инициалы мастера-создателя. За 20 лет люди научились делать артефакты, они явно не настолько сильны, как природные. В прошлом артефакты низкого и среднего уровня умели делать только полуразумные монстры в изломах, а в эти дни научились люди. Могло ли это быть появление и распространение небоевого дара созидания? Я всерьез задумался и ничего не купил. Мне артефакты сейчас ни к чему. Мне нужна эмульсия и ингредиенты для очень простого эликсира восстановления. И каково было мое удивление, что в одном из дальних уголков ТЦ был ларек, по-другому не назовешь, совсем крохотный отдел даже без возможности войти. Просто окошечко и витрина, словно ларек с мороженым, но вместо мороженого картинка склянки, ее тип и цена, не маленькая, но раньше стоила раз в 5-10 дороже. Притом склянки были разноцветные по типу дара, принадлежащего одаренному донору. Раньше тип был один, и в продаже эмульсии были только на черном рынке. Раз уж мне нужно сделать эликсир восстановления, то лучше взять эмульсию с исцеляющим типом. На стук окошечко открыл мне седой старик с пышными усами и прической Эйнштейна. Эмульсию одну штуку, целительский тип, пожалуйста. Одну минуту, прошепелявил старик и повернулся ко мне спиной. Оплата наличными. Терминал сломался. Эмульсии хранились в морозильной камере, но склянку старик-продавец мне передал в сборной коробочке из тонкого прозрачного пластика после того, как я заплатил 280 рублей. Да-да, по-старому 28 тысяч рублей за 100 миллилитров. В прошлом я не видел эмульсии дешевле 100 тысяч за 100 миллилитров. И качество эмульсии за 100 тысяч было посредственным. Окошко закрылось с табличкой «Перерыв 30 минут», и что-то внутри меня ёкнуло. Не стоило открывать эмульсию, если я собирался еще немного погулять по ТЦ, но нехорошее чувство пересилило, и я распаковал. Склянка оказалась пластиковой под стекло, что уже нехорошо, а стоило открыть крышку, и меня буквально с ног снесло вонью ароматического масла. Я затарабанил в окошко. «Старик, ты мне что за чухню продал? Верни деньги». Старик не отвечал, и я обошел ларек вокруг. У старика-продавца не было ни шанса сбежать, так что я заколотил в дверь. «Если не сделаешь возврат, я охрану вызову. В 90-х я бы пообещал рожу набить, а сейчас всего лишь позвать охрану». Я озверел за считанные минуты и открыл приложение ТЦ. В нем была кнопка вызова охраны, чем я и воспользовался. Менее чем через 3 минуты двое молодца из ларца подошли ко мне. «Что случилось?» «Мне продали поддельный товар за 280 рублей». Продавец закрылся внутри. Никакой реакции ни на претензии, ни на попытки достучаться в дверь. Он не выходил. Точно внутри сидит, зараза. Один из охранников постучался и вежливо назвал себя и попросил открыть дверь. Второй подошел к окошку и вернулся ко мне. Затем он показал мне сначала фотографию окошка, а после страницу с внутренней информацией ТЦ, что этот ларек закрылся больше года назад. Камера, направленная на ларек, также была отключена год назад за ненадобностью. «Прошу вас больше не сообщать заведомо ложную информацию», пригрозил охранник и ушел вместе с напарником. Его замечание через несколько минут продублировалось в моем аккаунте. Как они вообще отследили мой номер телефона? И на фотографии, и на окошке ларька висела табличка «Закрыта навсегда». Злой как тысяча чертей, я уселся на пол рядом с дверью ларька, собираясь караулить мошенников вплоть до 10 часов вечера, пока не закроется ТЦ. Терминал у него сломан. Час жду, два жду. Ко мне пару раз подходили молодцы со значками охраны ТЦ, но я просто отдыхал у закрытого ларька. Предъявить мне они ничего не могли. Закроется ТЦ, буду караулить входы и выходы. Я, молодой пацан, бегал явно быстрее мерзкого старикашки, косившего под Эйнштейна. А ТЦ был совсем маленький по площади, что с лихвой компенсировалось 5 этажами здания. Назвав это подделкой, я, конечно, немного погорячился. Четверть грязной энергии, половина, немного больше половины водопроводная вода и духи на масляной основе. В осадке масла и частицы накипи. Из чайника что ли наливал, кипяченую, наглости мерзкому старикашке не занимать. Реально, будь сейчас хотя бы 98-й год, убил бы, не пожалел престарелого гада. Сейчас же я даже портал открыть не мог, чтобы сбросить тело, а как-то вытащить его из ТЦ было задачей вовсе не посильной. Здесь все утыкано камерами видеонаблюдения, и только одна, по совершенно тупорылой причине была отключена. Смартфон пиликнул, и я достал его проверить оповещение. Пришел пуш из Империала о приглашении. Заинтересовавшись, я отвлекся от ларька и перешел в приложение. Приглашение стать членом Государственной гильдии крафтеров. Гарант, Лисовский Леопольд Никонорович. Название гильдии Феогаранта было выделено цветом и подчеркнуто пунктиром, так что я ткнул на фиосылку, и открылась страница с фото и краткой информацией о человеке. Ярость вспыхнула во мне с новой силой. Я осмотрел стену ларька, в которой была дверь, и заметил наверху маленькую-маленькую камеру видеонаблюдения. То есть видеонаблюдение на этом участке было. Тогда я встал, подошел к двери и поднял голову, чтобы говорить прямо в камеру. «Леопольд, выходи, выходи, подлый трус». Я только что назвал подлым трусом основателя и главу Государственной гильдии крафтеров Лисовского Леопольда Никаноровича. Испугался ли я его статуса? Нет. Не так давно меня трижды чуть было не убили. Я с рецыками провел много страшных минут, а тут всего-то какой-то великий князь Лисовский. Даже если бы я мог воспользоваться мощью титула светлейшего князя, великий князь стоял выше светлейшего. Нет, мне пришло личное сообщение в чат империала. Лисовский воспользовался своим особым доступом, чтобы писать от имени гильдии, а я включил видеозахват экрана. Кое-чему я научился за время, проведенное в 2024 году. Верни деньги за подделку, Лисовский, если репутация дорога. Прорычал я в камеру видеонаблюдения. Сначала вступи в мою гильдию. Даю тебе минуту, чтобы вернуть деньги и попросить прощения у охраны ТЦ за этот паскудный розыгрыш. Мой рейтинг покупателя из-за тебя упал, а мне в этом ТЦ закупаться не один год. Сначала вступи в мою гильдию. Сначала я поеду в Голубокупольный собор к рецикам. Я как раз недавно общался с ними на тему рабских ошейников в изломах. Пилинг. Мне пришел перевод на сумму 280 рублей. То есть знал старый пень великий князь, кто такие рецики в отличие от молодого Евгения Шлицкого. А теперь на пост охраны восстанавливать мой рейтинг покупателя. После этого я, так уж и быть, выслушаю этого мошенника. Я не мошенник, и я не выйду. Ты страшный, ты уже вернул мне деньги, так что я больше не злюсь. Но мне несправедливо занизили рейтинг. Я хочу, чтобы ты понес ответственность за свой розыгрыш, Леонид Никанорович. Старость, не радость, конечно, я еще пока в своем уме. Воскликнул старик, открыв дверь. Я не дернулся, только скосил взгляд на великого князя. В старой потрепанной одежде он был похож не на дворянина императорской крови, а на обычного старика-простолюдина, максимум нищего барона. Хороша маскировка, еще бы лицо скрыть хотя бы частично, и жена родная не признает. Зато я вздернул бровь, как бы не веря словам про пока в своем уме. А проказы пошли вполне себе напоминающие старческое слабоумие, пошутил я и одернул себя. Все-таки передо мной стоял великий князь, и в будущем мои злые слова могли мне сурово откликнуться. Леонид Никанорович, правда, вы нехорошо поступили. Я даже извинений не прошу. Просто скажите охране вернуть мне мой рейтинг покупателя. Из-за вашего розыгрыша мой рейтинг стал ниже нуля, а ты вступишь в мою гильдию. Из щели между дверью и стеной, словно моя боязливая соседка в Шахтинском, спросил великий князь. Если только это бесплатно, либо очень недорого. У меня нет таланта к крафту, так что я не могу разбазаривать и так ограниченные финансы на всякие хобби. Как это нет таланта? Ты единственный за последний месяц, кто определил поддельную эмульсию. А так быстро и точно состав фальшивки не определял еще никто. У меня есть небольшой опыт создания простейших эликсиров типа заживления поверхностных ран, но недавно мое ядро было сильно повреждено, и я больше не могу создавать эликсиры. А мне эликсиры нужны, чтобы спасти дар памяти и поступить в опек хотя бы на оценщика, раз на лутера больше не смогу. Ты сказал, что говорил с рицами насчет рабского ошейника. Ты сбежал из излома, верно? Меня преследовала орда муравьев, и я решил вырвать свои каналы из ядра, рассчитывая на легкую смерть. Но я выжил, а ошейник отключился. Тогда я смог сбежать из излома, а орда муравьев осталась по ту сторону. Старик замер, опустив взгляд. Было похоже, что он стыдился своего розыгрыша после моего рассказа. Вернувшись домой, он 100% запросит информацию обо мне, но я не соврал ни в чем, что доказуемо. Ложью в моей истории было только то, что я отказался от карьеры лутера. Я куплю тебе несколько полезных для здоровья эликсиров в качестве извинения, и с охраной поговорю, чтобы отменили замечание. Приглашение в Государственную гильдию крафтеров было аннулировано. Не мудрено, ведь в алхимике без навыка манипулирования энергии хотя бы на первой стадии, сначала нулевая или начальная, потом первая стадия и так далее, делать нечего. Мой ларек потому и расположен в самом темном месте, потому как я здесь экзаменую новых членов гильдии. Им выдаются деньги из кассы гильдии наличкой. Это также проверка, украдут или не украдут. С руководством ТЦ все оговорено и по всему правилам оформлено. Обычно случайные прохожие не попадаются. Да и я здесь раз в месяц сижу. Ясненько. Хорошая проверка. Двойная. Это ж надо мне было прийти как раз в тот день, когда здесь великий князь из Москвы заседает. У него в строке прописка записана Г. Москва, а остальная часть строки спрятана под звездочками. Зачем кто-то вроде него, постоянно проживающий в Москве, каждый месяц посещал Красноярск, мне было неведомо. Воспоминания молодости, что ли? Старик провел меня по разным отделам и набрал мне коробку эликсиров с разными бирками. У меня глаза разбегались, а Леопольд Никонорович повел меня на фудкорт и уселся за столик писать от руки инструкцию для меня, как принимать купленные им эликсиры. «Вам что-нибудь заказать?» – спросил я из неловкости. «Было бы слишком, если бы он и здесь заплатил за меня. Пиццу 4 сезона и черный чай без сахара», – ответил великий князь, не отрываясь от рукописи. «Себе я взял гамбургер с мясной котлетой, салат Цезарь и черный кофе. Как по мне, мой заказ посытнее будет, но хозяин барин. Оплатив заказ, я за два захода принес еду». Лисовский ел одной рукой, второй – писал. «Я ел одной рукой, второй, втыкал в интернете биографию моего нового знакомого. Ты думал, я один целую пиццу съем?» – удивился главный алхимик Российской империи, точнее крафтер. «Мне попросить контейнер, чтобы вы забрали с собой?» Лисовский на короткое время задумался и ответил. «Попроси». И ничего у великого князя не отвалилось от того, что ел на фудкорте обычную пиццу и запивал дешманским чаем из пластикового стаканчика. От автора: большая просьба поделиться впечатлением о прочитанных главах и поставить лайк. Обратная связь от читателей помогает продвигать книгу и радует автора. Глава 8. Все лучшие, мне. В первой жизни за черной полосой шла еще более темная, а во второй все тягости адекватно компенсируются, так что мне нечего было жаловаться. Леопольд Никонорович, зачетный старик, пускай великий князь, со своими странностями, конечно, не без этого. В коробочке было 10 эликсиров, общая стоимость которых превышала 10 тысяч. Все высококонцентрированные составы, так что в отделе для крафтеров я заодно купил две упаковки пипеток по 10 штук в каждой. Одну упаковку, в дело, вторую, про запас. Как крыло от самолета стоила обычная вода, хотя не совсем обычная, очищенная. Я не знал, что за очистка нужна была дистиллированной воде, так что позволил себя облапошить и купил пол-литра в стеклянной таре. Уж то, что все ингредиенты для алхимии должны храниться исключительно в стекле, я знал. Зачитав до дыр два вырванных из блокнота листа опять с инструкцией, я расставил на кухонном столе склянки в порядке добавления в стакан, и перед каждой стояла личная пипетка. Некоторые склянки остались в коробке. Мне они пригодятся позже. Если бы я использовал одну пипетку для всех составов, то со стопроцентной вероятностью испортил бы составы. Перед началом работы сфотографировал, а потом перепечатал в заметке весь текст инструкции, чтобы всегда были в смартфоне, а с ним я не расставался даже в туалете. После отдельно записал количество миллилитров, которое мне нужно было добавить в склянках 1, 2, 3 и так далее, чтобы сократить инструкцию и во время добавления не отвлекаться на лишние слова. В последний раз, перепроверив правильность порядка расстановки всех склянок, поставил смартфон под нужным углом и включил видеозапись. Так удобнее отслеживать темпы выздоровления. В 120 мл очищенной воды добавить 2 мл. Какой я все-таки молодец, что купил пипетки с мерной шкалой, а то бы уже замучился отсчитывать миллилитры. Всего 9 эликсиров были рассчитаны на 2 месяца лечения, так что к середине августа мое состояние будет практически идеальным. Вернусь к отправной точке, потеряв всего несколько месяцев. Получившаяся жидкость имела слабый сиреневый оттенок и обладала легким ароматом какой-то душистой травки. Раз этот запах был мне незнаком, значит, травка выращивалась в мире, а не в изломе. Ну, процентов на 95 я был уверен, что к флоре излома этот аромат не имел никакого отношения. За здоровье. И выпил одним большим глотком. Резкая боль соднила горло, будто я не целительный эликсир выпил, а кислоту. Так и должно быть, заболело за грудиной, и это мне совсем не понравилось. Я в чем-то ошибся. Сметя со стола инструкцию в попытке схватить, я рванул из квартиры в медпункт на первом этаже. Только успел схватить ключи перед тем, как вылететь за дверь, и Агата запрет дверь за меня через 2 минуты. Жжение во рту и в горле нарастало, спускаясь ниже по пищеводу. Что я такое вообще выпил? Из лифта на первом этаже я буквально вывалился в холл, грохнувшись на пол. Терпеть продолжавшую распространяться боль было настолько невыносимо, что я, казалось, практически потерял сознание. «Виктор!» — крикнул бегущий ко мне консьерж, услышавший грохот моего падения. «Что произошло?» «Отравился щелочью. Я не знал точно, что я выпил, но все признаки отравления щелочью налицо». Отлично вышколенный консьерж немедленно позвонил в медпункт, а мне принес два пакета со льдом. Один на живот, а кусочки льда из второго в рот. Благослови Бог того человека, который додумался поставить в холл автомат со льдом на случай летней жары. Меня все-таки вырубило, поскольку, когда я в следующий раз открыл глаза, то оказался в больнице. Это точно не был процедурный кабинет в ЖК, ведь еще совсем недавно я посещал его дважды в день, т.е. запомнил интерьер. Я лежал в одноместной палате, логично, что собственника квартиры в ЖК покоритель положит в одноместную палату. Раз уж хватило денег на квартиру «Комфорт Плюс», то и на оплату палаты хватит. К моей правой руке крепились трубки капельницы, которая вот-вот закончится. Это означало, что скоро придет медсестра, и у нее я смогу узнать, что со мной произошло. Говорить я не мог. При попытке выдавить из себя хоть звук получилось только что-то прохрипеть. Вроде бы ничего не болело, но тело затекло от долгого лежания. Рука с капельницей тоже отощала точно так же, как вторая рука. Значит, я в целом потерял немало веса, пока был без сознания. Спортивное телосложение, которое у меня было раньше, придется восстанавливать. Какая же гнида этот старый пень. Вина совершенно точно лежала на Лисовском, который ввел меня в заблуждение своей кристальной репутацией главы государственной гильдии крафтеров. То есть он командовал не только алхимиками, а также артефакторами и другими бумагоморателями. Резюмируя, я, сам дурак, посрался со стариком и понадеялся, что он не отомстит. Еще полученного в подарочек троянского коня сам заглотил. Тот рецепт явно был с подвохом. Как верну смартфон, так сразу же изучу подробнее. Или с компонентами были проблемы, что дало такую реакцию. Я оказался прав. Вскоре пришла медсестра, чтобы убрать капельницу. О, проснулся, голубчик. Довольно поприветствовала меня полненькая, но низенькая медсестра лет 40. Месяц в коме пролежал и проснулся. А я уж думала, что все, помер молодчик. Судя по говору, ей лет 50, а не около 40. Моя сверстница могла бы говорить так в этом возрасте, но женщина моложе 50, вряд ли. Она сказала месяц, то есть как месяц в коме. Это объясняло, почему руки такие тощие, а в целом я чувствовал небывалую слабость. Но месяц в коме, я вылупился настолько сильно, что медсестра усмехнулась без особых эмоций. «Скажи спасибо, что жив остался», — хмыкнула женщина и аккуратно вытащила иглу от системы капельницы из моей руки. «Меня Светлана Вадимовна зовут. Сейчас унесу капельницу и позову врача». Я только попытался что-то сказать ей, но только прохрипел, раскрывая рот как рыба. «И блокнот принесу с ручкой, чтобы мог отвечать на вопросы врача». Разговор с дежурным врачом не задался сразу. Меня записали в неудавшиеся самоубийцы, это раз. Зато никаких претензий к Лисовскому не выкатили, так что, я надеялся, на этом месть великого князя закончилась. Мое лечение оплачивал Евгений Шлицкий, это два. Могу себе представить его довольство подобной повинностью. До конца июля меня продержали в больнице. Только 28-го я наконец сумел сбежать от пристального внимания врачей и психиатра-нарколога. Психиатр был наркологом не потому, что в моей крови что-то нашли, а потому что два его коллеги ушли в отпуск, и нарколог подменял. Мне от этого было не легче. Расслабился я после удачного решения проблемы с Шлицкими, и вышло то, что вышло. Как с Юлией Шлицкой, выросло то, что выросло. Теперь меня держали на карандаше не только Рецики с императором, а также окружной психиатр. Я что ли виноват, что он был первым, кто дал мне зеркало, и я реально охренел от своей отощавшей морды. После месяца комы я был похож на запойного алкаша. 64 килограмма при росте 187 килограммов. Ахтунг. 30 килограмм слетели с меня, словно ежедневно от моего тела отрезали килограммовый кусочек. Из больницы я уходил шагом, но очень быстрым, ведь уже два дня в почтовом ящике меня дожидался новый план, разработанный с учетом того, что Епифанцев меня кинул. Я, конечно, не планировал тянуть за лямку министра гражданского образования, но слился он слишком быстро. Я даже поступить в ОПИК не успел. «Доброе утро, Виктор!» — поприветствовал меня консьерж, тот самый, который был здесь в день отравления и помог мне. «Как ваше здоровье?» «Жив!» — бодро ответил я и на этом закончил. Больше хороших новостей не было, зато были очень плохие. Пострадавшие от псевдощелочи органы мне вылечили. Результаты лабораторных исследований показали, что, да ни черта они не показали, никаких следов ни щелочи, ни кислоты, ни какого-либо другого яда. Ага, психосоматика. От психосоматики у меня рот, горло, гортань и пищевод с желудком выгорели. 100% старый пень постарался. Лаборатория не могла ничего не найти. Это просто-напросто невозможно. Невозможно получить такие повреждения ни с чего, а предъявлять претензии великому князю я не посмел. Мне же хуже будет. Яд не так сильно воздействовал на ткани и органы, как на ядро. Мне ядро тупо выжгло. Оно умерло. Все. Похороны отыграли. Это еще одно доказательство в копилку обвинения Лисовского. Я как раз рассказал ему о своей травме связи ядра и каналов. И в то же время мой дар памяти все еще оставался при мне. Все знания собирателя из прошлой жизни никуда не исчезли. И у меня не оставалось других вариантов, как списать это чудодейственное спасение как одну из ошибок работы артефакта «Второй шанс». Забрав из почтового ящика огромный плотный конверт, я заказал у консьержа Сергея доставку до двери хранящихся пакетов с моей академической формой, вот уже почти 4 дня как доставленное ателье, как договаривались. Хорошо, что вперед оплатил полностью, а не частично, как предлагала портниха. В лифте я ехал с сотрудником ЖК, груженным моими вещами для академии, и теребил конверт. Мне хотелось поскорее его открыть, но я не мог сделать этого в чужом присутствии. Конверт – мой заказ с черного рынка, который в современных реалиях назывался Darknet. В больнице я не фигней страдал целую неделю ничего не делания. «Спасибо», – поблагодарил я грузчика, но тот, оставив мои коробки, выпятил грудь и посмотрел на меня честно-честно. «Ах, да, я достал смартфон и навел камеру на QR-код на нагрудном значке. Чаевые. К такому способу оплаты чаевых я пока еще не привык. Всего 40 копеек, но ведь тоже деньги». Заперев за собой дверь, я позвал Агату и попросил ее вскипятить чайник. Благо, тот был подключен к водопроводу через фильтр, так что интеллектуальный помощник тут же среагировал. «Система «Умный дом»» лучшее. «Здравствуйте, Виктор. Я рада вас видеть», — ответила Агата приятным женским голосом. «Вода закипит через 1 минуту 20 секунд. Вам что-нибудь еще нужно?» Агата открыла шторы, включила свет в коридоре и заперла за мной дверь. Пока снимал ветровку, положил конверт на тумбочку, и взгляд непроизвольно упал на толстый слой пыли. В этой квартире никто не убирал месяц. Здесь было чище, когда я вошел в первый раз в начале июня. «Сергей, я, не удержавшись, позвонил консьержу, запиши на мой счет еженедельную уборку, помыть полы, протереть пыль и вымыть сантехнику, и отправь кого-нибудь сегодня, я ведь не обязательно должен присутствовать при уборке, все равно ничего особо ценного в этой квартире не было, что можно было бы утащить, не попавшись на камеры в коридоре». «Хорошо, да, вы не обязаны присутствовать. Но все же я рекомендую ценные вещи оставлять в сейфе во избежание неприятных ситуаций». Сергей не сказал, что ЖК за оставленные без присмотра вещи ответственности не несет, как гласят объявления в гардеробах всех общественных мест. Уборка стоила копейки относительно моих нынешних финансовых возможностей, так что я решился впустить в квартиру чужого человека. Я умел ценить свое время, а за тряпку брался только от безысходности. Ну, как с Шлицким старшим было. Первым делом я отнес вещи из ателье в гардеробную, чтобы позже их рассмотреть и примерить. Они ждали меня 4 дня, так что подождут еще. Затем, убрал купленные Лисовским эликсиры в навесной шкафчик кухонного гарнитура, подальше от продуктовых запасов. Как-никак, деньги за эти эликсиры были уплачены немалые. И наконец пришла очередь конверта, присланного Даркнетом. Мне пришлось долго провозиться с виртуальным кошельком в каком-то левом сервисе, чтобы беспалевно заплатить за новые документы, точнее старые, но не мои, а другого человека, сгинувшего в изломе. Аккуратно вскрыв конверт кухонным универсальным ножом, я прошел в гостиную и шлепнулся на шикарный диван с обивкой из велюра шоколадного цвета. Мирослав Анатольевич Геннадьев, 42 года, оценщик, алкоголик, семьи и детей нет, в разводе 17 лет. В конверте помимо потрепанного паспорта лежала пластиковая карточка, лицензия оценщика. Закончил мелкий университет во Владивостоке. К личному делу прилагалось его реальное фото, и он, запойный, был чертовски похож на нынешнего болезного меня. В паспорт, естественно, была приклеена та фотография, которую я отправил. Ее немного подретушировали в фоторедакторе, и никто не догадается, что фотка была сделана в больнице на смартфон. У него отличная камера с отличным разрешением. Моим планом было получить рекомендацию от одной из гильдий, ведь в предварительных списках на зачисление, опубликованных на сайте АПИКа, моего имени не было. Епифанцев слился. Контактов с Заболоцким, уехавшим в отпуск куда-то за границу, у меня не было. Других связей, тоже. Я нашел средненькую гильдию, у которой, по слухам, были некоторые финансовые проблемы. Я же был готов работать бесплатно, за рекомендательное письмо. То есть проверять по связям личность Геннадьева, вероятнее всего, тоже не станут, ограничившись стандартной проверкой. Последние три дня я то и дело бегал по всем доступным онлайн-магазинам, чтобы прицениться, что за что продавали. Я знал все расценки 2003 года, которые, увы, сегодня уже не актуальны. Помимо всего прочего, в конверте также был еще один листок с информацией про заинтересовавшую меня гильдию. О ней я попросил рассказать тщательней, и мое предположение подтвердилось. Гильдию оформили в середине зимы, и сейчас она еле держалась на плаву. В составе один молодняк 25-30 лет. Вопрос: какова вероятность, что единственный старичок гильдии, оценщик 38 лет, дурил Сопляков? Учитывая конфиденциальную информацию о сбыте трофеев гильдии частному лицу буквально за копейки и нулевое участие в аукционах, я нашел гильдию, идеально подходящую для моего плана. В конце августа просто признаюсь, кто я на самом деле такой. Никто ведь не станет топить спасителя, еще и работавшего бесплатно. Рецикам, думалось мне, будет вообще плевать, каким образом я подбираю сорт варенья для придирчивого Карлсона. Только с Даркнетом мне нужно быть осторожнее и никакой запрещенки не покупать. От использования этого паспорта его владелец уже точно никак не пострадает. Из смартфона пришлось вытащить симку с восстановленным номером, которым я пользовался еще на старом смартфоне, и вставить симку с восстановленным номером Геннадьева. Вдох-выдох, стакан воды, если вдруг горло пересохнет, и я готов звонить Михаилу Ритопову, главе этой средненькой гильдии. «Михаил Ритопов слушает», — ответил Ритопов, и его голос звучал изможденно. «У меня хрипы еще хуже, так что не мне судить. Я звоню насчет работы оценщиком. У нас нет открытых вакансий», — быстро перебил меня Ритопов. «До свидания», — и сбросил вызов. «Чего-то подобного я ожидал, так что сделал глоток воды, написал провокационную смску и сделал дозвон, чтобы полумертвый полусонный Ритопов ее увидел». Ответный звонок последовал незамедлительно. «Свихнулся. За клевету ответишь. Судя по твоему отчету о сбытии трофеев, ты либо енот, либо лох. Третьего не дано. В среднем цена продажи Трофимовым в 8 раз ниже рыночной, и ни одного участия даже в самом захудалом аукционе за полгода существования гильдии. Кто ты вообще такой?» «Мирослав Геннадьев, оценщик. Я несколько лет в перерыве, так что готов 4 недели отработать за рекомендательное письмо. Из чего ты вообще взял, что я поверю тебе на слово? Мой бизнес чист, и Трофимовы скупают честной цене. Чего я вообще тебя слушаю?» Поняв, что мои попытки достучаться до Ритопова зашли в тупик, я отправил ему фотку листа, полученного от информатора из Даркнета, с моими пометкой ручкой с красной пастой. «Посмотри и проверь, даю тебе сутки на раздумья. Перезвонишь. Пошел ты». Ритопов явно не смотрел, но я успел кинуть ему фотку до того, как он мог бы отправить меня в ЧС. Полезет удалять мску, увидит, что я ему отправил. Если не совсем дурак, то он мне перезвонит завтра ближе к вечеру. Сейчас он, судя по голосу, только вернулся из излома. Следующий шаг плана я мог сделать после того, как получу ответ от Ритопова, так что примерно до завтрашнего вечера я буду свободен. У меня было несколько домашних дел, вроде примерки заказанных в ателье вещей, так что мне было чем заняться помимо отдыха от больницы и больничной еды. Пока я был занят конвертов и переговорами с Ритоповым, чайник успел остыть, так что я попросил Агату подогреть воду до 80 градусов. Эта температура была идеальной для заваривания травяного чая, и где-то через 15 секунд я шаркал в кухню, дожидаясь, когда мне привезут доставку свежих продуктов. Все старые, испортилось. Меня месяц не было. Наполнив заварник, я услышал звонок в двери, сообщение от Агаты о прибытии доставщика и уборщицы. И те, и другие носили отличительную форму, по визуалу которой Агата отличала гостей от представителей различных служб. «Агата, открой дверь», — сказал я и вышел из кухни в холл, который был одним пространством с коридором. «Оставьте пакеты у двери». Чаевые оплачены в приложении. На груди каждого сотрудника ЖК был значок с QR-кодом для сканирования и оплаты чаевых. Доставщик пожелал хорошего дня и свалил, не тратя мое время зря. А вот уборщица удивила. Это была уже знакомая мне женщина, Светлана, не помню как по батюшке, медсестра из больницы. «Подрабатываете?» – спросил я у нее, вообще не думая ни о чем лишнем. Просто пустой разговор. «Виктор, какая встреча?» «Да, подрабатываю. На одну зарплату медсестры ноги протянешь». На этом разговор о погоде закончился, и я подхватил пакеты с продуктами, ушел в кухню пить травяной чай. Я пока не решил, что хотел бы поесть после больничной еды, ища компромисс между вкусом и диетой. Прощаться с пищеварительным трактом и до конца жизни питаться через капельницу я пока не планировал. Пакеты с едой испортили мне настроение, наглядно показав, как сильно упали мои силовые показатели за какие-то полтора месяца лёжки. Попрощавшиеся со мной 30 килограммов веса тоже не пошли в плюс, а наистина тренировать все заново я не мог, потому что обожжен пищевод, и я еще пару месяцев проведу на диете. Это замкнутый круг. Чай с высушенной малиной и лепестками василька был чудо как хорош. Месяц назад я восстановил свою коллекцию чаев. Хоть что-то из моей первой жизни удалось восстановить без тяжелых драм и провалов. Светлана начала с протирания пыли во всех комнатах, пока не заходя в кухню и не мешая чаевничать. Я был вынужден сварить легкой каши, чтобы хоть чем-то набить желудок и не окочуриться от голода. Нужно потерпеть один месяц реабилитации, после чего я смогу почти полностью питаться как нормальный человек. Дальше я в гардеробной комнате перемерил несколько комплектов формы, висящих на мне мешком, и недовольно вздохнул. Тратить еще 700 рублей на форму другого размера будет огромной растратой, так что я, поглядывая в сторону оставшегося от тощего и рослого Евгения Шлицкого пу, к моему ужасу, форма Евгения тоже была мне великоват на размер или два, зато не висела мешком, как новые комплекты. На переходный период я был вынужден использовать эту одежду, ведь сейчас шансы, что могу заказать новую, стремительно уносились вдаль. Большинство студентов заказывали форму после того, как приказ на зачисление в ОПИК был опубликован. В зеркало я старался смотреть исключительно на одежду, поскольку лицо в отражении я не узнавал совсем. То ли алкаш, то ли вовсе наркоман. Отощавший, болезненный после отравления, я был настолько не похож на самого себя, что возраст 42 года выглядел правдоподобно. И это при моих-то 20. Смартфон пиликнул, и я с удивлением прочитал адрес интересующей меня гильдии. Писал Ритопов и тут же мне позвонил. «Приезжай сейчас. Оценщик Трофимовых вернется в город завтра после 3, а у нас только что рейд закончился. Есть в чем покопаться». То есть он был в курсе, что оценщик работал не на гильдию, а на скупщика. Разве не логично, что хозяин тот, кто платит зарплату? «Планируешь поймать с поличным? Мне нужны неопровержимые доказательства». От автора: «Большая просьба поделиться впечатлением о прочитанных главах и поставить лайк. Обратная связь от читателей помогает продвигать книгу и радует автора». Глава 9. Шкура. Звонок Ритопова застал меня врасплох. Я ожидал его завтра, минимум, сегодня вечером, но уж точно не спустя один час после моего предложения. Что-то случилось. Кредиторы прижали. Переодевшись в свою старую одежду, забранную из шахтинского, я метнулся в гильдию на метро. Та обосновалась где-то у черта на Куличиках, но красноярское метро, несмотря на свою убогость зачаточного состояния, позволял быстро домчать с одного конца города в другой, или, как сейчас, из центра, на окраину. На выезде из города на трассу между кучки 100 сохранилось старенькое здание, переделанное под гильдию. Я нашел его только благодаря свеженькому косметическому ремонту, что выгодно выделяло дом необходимого мне адреса от всех остальных в округе. Дверь была открыта, и я беспрепятственно вошел. В приемной сидели двое, явно нервничая. Их лица были настолько замученными от усталости и стресса, что я решил оставить свои шутки на потом. «Мирослав Геннадьев, оценщик, можно просто Слава». Вместо рукопожатия я протянул Михаилу Ритопову карточку-лицензию. Самого Михаила я узнал по фотографии в «Империале», в его части с функциями социальной сети. Третьей в приемной была женщина, жена Михаила, Марина. «Михаил Ритопов», — представился глава и командир рейд-группы, взяв в руки мою карточку-лицензию. «Марина Ритопова», — представилась женщина и приняла мою карточку-лицензию из рук мужа. «Я подготовлю черновой вариант договора». Это явно была лишь отмазка, чтобы проверить лицензию Мирослава Геннадьева по общей базе покорителей. Ничего большего такая маленькая гильдия все равно сделать не сможет. На это я и рассчитывал, рискнув купить чужие документы в Даркнете. «Показывайте, чем богаты», — по-хозяйски потребовал я. Рита повскривился, но все же провел меня внутрь в складское помещение. Первым делом я заметил клетку с двумя огромными игуанами на тонюсеньких ножках. Те подвывали, и уже на этом этапе мне все стало ясно. Этих нельзя засовывать в клетку с решетчатым дном. У них очень слабые лапы, небольшое давление, и мягкие ткани разорваны. Грубо говоря, их лапы имеют ту же физиологию, что человеческий член. Так что эти двое сойдут только на кашгалантерею для богатых. Рублей 800 плюс-минус за живую тушку получить можно. Не советую ошкуривать самостоятельно. Слишком много нюансов. Продавать живых дешевле, зато точно купит. Ритопов посмотрел на меня как на идиота. Я вернул ему тот же взгляд и горестно вздохнул. С охотниками всегда было сложно. Не просто так собирателями становились только те, кто обладал даром памяти. Дар памяти был компенсаторной функцией и проявлялся у тех, кто не развивал изначальный небоевой дар. То есть, дар памяти мог бы развить и охотник, но пробужденным с боевым даром не хватало ума подождать, развить дар памяти и уже после развивать боевой дар. Либо я просто был единственный, кто обнаружил, что дар памяти – это компенсаторный дар, а не изначальный. Притом не всем одаренным, но непробужденным удается получить эту компенсацию. «Бумагу, ручку и трофей», — скомандовал я, — «распишу все, и тогда разберешься, что к чему». Знал ли я, что, решив спасти эту гильдию, я вляпался в новую и очень грязную лужу? Трофимовы явно не будут довольны, что потеряли такого ложка. А если у Трофимовых была сильная крыша, то я реально вляпался. 4 покушения на мою жизнь за короткие ничему меня не научили. В первой жизни периодичность покушений была поменьше, но я все равно привык, что моя жизнь всегда под угрозой, а нос – в приключениях. «Ты же не думал, что и канцелярию я буду за свой счет покупать?» Хмыкнул я и пришел чуть дальше к книжным стеллажам, полки которых были буквально завалены травой. Насчет травы я не ошибся. Это была куча низкоуровневой травы. На профессиональном сленге собиратели называли ее «силос». Именно это я объяснил Ритопову, и, конечно же, он тут же начал возмущаться. «Тебя жена наказала вечным отлучением от интернета?» Хмыкнул я. «Достаешь смартфон, открываешь любой онлайн-магазин и смотришь фотографии и ценники под ними. Даже ходить никуда не надо». Михаил Ритопов задумался и достал смартфон из заднего кармана. «Мне нужен пустой стол и пинцет. Еще ни разу не было такого, чтобы в силос не попала какая-нибудь полезная травинка». Скинув куртку на стул, я остался в одной футболке, и моя болезненная худоба стала очевиднее некуда. Хотя по лицу и так все видно. И еще кое-что. Видео рейда записывали? Обязательно. Я сразу же его оценщику скинул. Ну, вдруг что-то интересное там оставили. Судя по тому, что я вижу на полках, что-то интересное твоя группа оставила для кого-то другого. Почистили локацию от монстров, и другие зашли на безопасную землю собирать что-то интересное. Лицо Ритопова покраснело от гнева, и он сбежал, а я вновь уткнулся в трофеи на стеллажах. Я впервые вижу настолько скудную добычу. Через минуту-другую на склад зашла Марина Ритопова с замороженным выражением лица. В отличие от мужа, она была спокойной и более уравновешенной. Я рассказал Марине все, что увидел и какие выводы сделал. Мы вместе посмотрели отрывок видео с их последнего рейда на ее смартфоне, и я чуть ли не каждую секунду останавливал видеозапись, чтобы указать на что-то интересное, что их группа проигнорировала. Много с этих интересностей не заработать, но зарплату выплатить членам группы смогли бы. Марина действительно была гораздо уравновешеннее Михаила, и с ледяной маской на лице она сравнивала объект на видеозаписи с объектом на фотографии в первом попавшемся онлайн-магазине в списке результатов запроса браузерного поисковика. Работа оценщика начинается сразу после выхода из излома, либо сразу по прибытии на базу, а ваш до сих пор не объявился. Михаил сказал, что тот будет завтра после 3, и ни разу не ёкнуло, что что-то не так. Марина зажмурилась, явно мысленно проклиная то ли мошенников, то ли самих себя, которые были слишком наивны. Игуаны со сломанными лапами сойдут только на кашгалантерею, живыми. Снять шкуру без специальных навыков вы не сможете. И я, кстати, тоже. Раненые они не размножаются, так что на разведение тоже не подойдут. Навскидку 800 рублей за штуку. Возможно, фабрика сторгуется, но ниже 700 точно не отдавай. У этих хорошей окрасы большая полезная площадь. Шкуру игуан в продаже мы нашли в другом интернет-магазине с пометкой «Распродано». Вот, кстати, им можешь предложить. Раз распродано, значит пользуется спросом. Запиши, как называется. Марина кивнула. В ее глазах я увидел ненависть и жажду утереть обидчикам нос. Или сломать. Одержимый одной единственной женщиной всю свою жизнь. Разбираться в других женщинах я не научился. Насчет записать я был полностью серьезен. Изломы излучали какие-то волны, из-за чего люди напрочь забывали всю информацию о внутреннем наполнении излома. Так изломы защищали самих себя. Я полагал, что именно из-за этого феномена произошла ошибка в определении монстра в изломе, подготовленном для экзамена третьекурсников. Но скорее всего то была банальная взятка ответственному покорителю от Юлии Шлицкой. Именно в этом была причина необходимости профессиональных оценщиков, без которых охотники тупо уничтожали монстров, ничего с рейдов не имея. Если продадим, как ты сказал, сможем выплатить зарплаты и покрыть часть долгов. Марина явно проболталась, но даже не заметила. Гильдия в долгах, сначала я испугался, а потом понял, что мне-то без разницы. Для моей репутации хорошо бы вытащить этих ребят из долговой ямы, но мне неизвестно, насколько сильная у них рейд-группа. Впрочем, это и так было ясно. Вы не похожи на миллионеров, уж извини. И насчет Трофимовых. Прежде чем действовать, сперва подумай о разнице ваших возможностей. Прихлопнут, и никакой закон не поможет. И дальше, как в армии, отсюда и до обеда. В моем случае, я перенес весь силос на стол и до самого ужина копался в нем, перекладывая по одной травинке. Силос, в строительный мешок, изредка, раз в 1-3 часа, попавшаяся полезная травинка, в отдельную коробку. В 7 часу Марина принесла мне шаурму с курицей и овощами и пузатую чашку чая. Это был мой ужин. Михаил все еще не появлялся на складе, и мне стало стыдно за свое поведение. Он, конечно, лошок, но может быть не стоило его так жестко опускать, ему и так досталось от мошенников, едущих на его горбу вот уже 6-й месяц подряд. «Я был неправ», — сказал я Марине, точнее прав, но я наговорил Михаилу много лишнего, мне жаль. «Слав», — Марина горестно вздохнула, — «да, ты был неправ, да», — Миша расстроился, — «и в то же время мы сами виноваты, что позволили себя обмануть, ни разу даже не попытались сравнить наши трофеи и чужие в продаже». Миша думал насчет аукциона в самом начале, но Игнат быстро опустил нас с небес на землю, что с такой мелочевкой на аукцион не пускают. А мы ведь каждый раз жизнью рискуем, когда ходим в изломы и сражаемся с тварями. Не знаю, как вообще, но сегодня на аукцион отправить точно нечего. Они собрали 18 мешков силоса, на котором разве что тренировать будущих алхимиков, крафтеров, как с травками обращаться. Эту фигню точно не продашь по рыночной цене. Было б килограмм 2, можно было запустить на вечную, то есть без срока, продажу, а там как повезет. Рыночная цена силоса за мешок примерно 70 рублей. Если согласно продать за 15-20, то я могу подкинуть клиента, который точно купит сразу все. Иначе будешь ждать у моря погоды. А не слишком ли это? Сама посмотри, в каком количестве ее продают и за сколько, а потом посмотри, сколько у нас запасов. Судя по статистике, Трофимовы рублей за 8-9 за мешок возьмут и точно так же сольют с небольшой наценкой в какую-нибудь гильдию алхимиков детишек учить на дешевом материале. Марина призадумалась, но не спорить, не соглашаться со мной не стала. Я не возражал. Их полгода дурили люди, которым они доверяли и считали своими союзниками. Не было ничего удивительного в том, что мне не верили. На столе пояснения к травкам, которые я нашел, ничего особенного, но рублей 10 к доходам прибавится. Они все из одной категории ценности, так что делить 10 рублей поровну, не ошибешься. Миша хотел доказательства, так что позвоните мне завтра, как явится ваш гулящий оценщик и оценит. Тебе точно нужно только рекомендательное письмо, ты явно не простой оценщик. Оп-пана, а Мариночка оказалась умнее, чем я думал, и наблюдательнее. Мне только лишних подозрений не хватало до того, как мой новый план будет исполнен. Марина, ты же не удивляешься, когда архитектор успешно разрабатывает чертеж крупного здания, а сантехник или учитель начальных классов? Нет, это просто моя работа, которую я работаю далеко не первый год, а облапошили вас знатно, что все, представляющие хоть какую-то ценность, вы оставили в изломе вместе с трупами монстров, которых тоже можно было распотрошить и поиметь с них солидную копеечку. Игнат говорил, что нам просто не везет на пустые изломы. По статистике, их не менее половины. Стоило ли мне соврать, что статистика говорила правду? Лучше сладкая ложь, чем горькая правда. Но Марина смотрела на меня настолько пронзительным взглядом, что я ощущал внутреннюю необходимость сказать правду. По статистике, оценщики не хотят иметь дела с потрошением и другой грязной работой. У любого одушевленного монстра в изломе есть ядро, даже если оно крохотное. Из достаточного количества ядер можно сделать эмульсию, и вот эмульсия уже очень хорошо продается. Притом ценник ставит за миллилитр и продают минимум 10 миллилитров за порцию. Эмульсия самого низкого качества стоит от 4 рублей за миллилитр. Марина не выдержала. Быстро считать в уме такая умная и сообразительная женщина умела. «Прости, я...» Она сбежала, с трудом сдерживая слезы, покатившиеся по ее щекам. «Надеюсь, Михаил не решит, что я обилил его жену точно так же, как его самого, и мне не прилетит от действующего охотника кулаком или даже даром. Все же чуйка меня не покинула». Михаил злой, как стая голодных бродячих собак, влетел на склад и кинулся на меня с кулаками. Никого, кроме нас троих, в здании не было, и угомонить Михаила было некому. Он успокоился сам, вдарив мне раза 4. Довольный собой, он привел Марину обратно на склад и приказал мне: «Извиняйся, прости», пропищала Марина и осторожно взяла мое раскрашенное лицо в ладони. «Марина, что ты вообще сделал?» — ругала Марина мужа. Вспыхнув как спичка от стыда, Марина из какого-то шкафа достала аптечку и обработала мне раны. Михаил остался не у дела и дулся в углу. Понадобилось еще несколько минут, чтобы разобраться в причинах женских слез и извиниться друг перед другом. «Если все же будем сотрудничать, то я хотел бы лично участвовать в выборе излома. А для этого мне понадобится знать, на что способна ваша рейд-группа. Ты хочешь получить записи наших рейдов?» — спросила Марина. «Да, я хотел бы отправить вас хотя бы в красный излом. Лучше в синий, конечно, с кристаллами, но безопасность группы первостепенна. Последний посещенный ими излом был желтого цвета, второй по уровню опасности. Содержимое желтого излома не радовало ценой, хотя даже в желтых можно было найти что-то интересненькое». «Мы не ходим в синие изломы», — отрезала Марина, и я кивнул, приняв к сведению. «На этом моя работа на сегодня закончена. Напоследок скажу, что игуан лучше слить до того, как заявится оценщик Трофимовых, иначе опять без денег останетесь». Казалось, нам удалось найти общий язык, хотя я все еще чувствовал, что мне очень сильно не доверили. Я не спешил и отработал честно.